«Значит, полиции вы сказали, что подумали, когда мистер Далман показал вам эту бумагу?» «Да, сказала». «Почему же тогда не сказать это и мне?» «Уверяю вас, мадам, что у меня нет иных интересов в связи с этим делом, кроме как постараться от имени моих клиентов обеспечить честное и справедливое присуждение призов. А этого, согласитесь, будет весьма трудно добиться, если один из конкурсантов взял у мистера Далмана бумагу, в которой действительно были ответы. Вы согласны?» «Да». «Правда, мои клиенты считают, более того, с полной уверенностью утверждают, что никаких ответов в этой бумаге не было, и Далман просто блефовал. Отсюда следует, что тайна ответов по-прежнему не раскрыта. Оспариваете ли вы это утверждение?» «Нет». «Вы с ним согласны?» «Да». «В таком случае вы, должно быть, сказали в полиции, что когда мистер Далман показал вам бумагу, вы восприняли это просто как шутку, и отсюда следует совершенно очевидный вывод. Было бы абсурдным подозревать вас в том, что вы отправились к нему на квартиру и убили его, чтобы завладеть этой самой бумагой. Таким образом, разумно было бы предположить, что вы находитесь вне подозрений. Арчи, помните, вы звонили мне из будки на углу? Вы кого-нибудь заметили?» «Да, сэр. Арта Уипла. Помните, он еще был здесь в связи с делом Геллера?» «Расскажите об этом, миссис Уиллок». Я встретился с ней глазами. «Когда вы пришли, я прогуливался по улице и заметил, что за вами следил сыщик из уголовной полиции. Я даже перебросился с ним парой слов. Если вам захочется узнать его, когда вы будете уходить, дам вам его приметы. Он примерно моей комплекции, слегка волочит ноги при ходьбе, одет в темно-серый костюм и серую шляпу с загнутыми полями». «Он следил за мной?» «Совершенно верно». Она перевела взгляд с меня на Вульфа. «Это что, правда? Они действительно следят именно за мной?» Левая рука у нее задрожала. Она поймала ее правой и крепко сжала. Вульф на всякий случай закрыл глаза, возможно, опасаясь повторной экзекуции с языком. Но она вдруг резко встала и спросила: «Можно мне воспользоваться вашей ванной?» Я ответил утвердительно, встал и открыл ей ванную дверь, отгороженную в дальнем углу комнаты слева от моего стола. Она приблизилась, прошла мимо меня и закрыла за собой дверь. Она пробыла там не меньше 15 минут. И за все это время оттуда не донеслось ни единого звука. Как и все внутренние стены первого этажа, стены ванной были звуконепроницаемы, но у меня очень тонкий слух, и даже я не расслышал ни малейших звуков. Помню, я сказал что-то Вульфу, но в ответ он только нахмурился. Через некоторое время он поднял голову и посмотрел на стенные часы. Они показывали без 24. Затем он повторял это каждые 2 минуты, ведь ровно в 4 он должен был отбыть в оранжерею. До его ухода оставалось всего 9 минут, когда дверь из ванной открылась, и она снова вернулась к нам. Она вошла и остановилась у стола Вульфа прямо напротив него. «Прошу меня извинить», — проговорила она своим низким ровным голосом. «Мне надо было принять таблетки. В гостинице кормят вполне сносно, но я просто не в состоянии ничего съесть. Я уже давно почти ничего не ем. Вы хотите сказать мне что-нибудь еще?» «Молочные гренки», — мрачно произнес Вульф. Мой повар Фриц Бреннер делает их просто потрясающе. Присядьте. Я не в состоянии проглотить ни кусочка. Правда. Хорошо, тогда горячий бульон. Домашний, по особому рецепту. Он может быть готов через 8 минут. Я должен буду вас покинуть, но, мистер Гудвин, я действительно не могу. Я хочу вернуться в гостиницу и увидеться с остальными, поговорить с ними насчет мисс Фрейзи. Думаю, мне следует это сделать. Я еще обдумаю все как следует в автобусе. Все-таки это нечестно. Она потянулась, чтобы снять со спинки кресла свое пальто. Я подошел и помог ей одеться. Зная, какая в этот час давка в автобусах, я решил, что ЛБА не разорится, если я дам ей доллар на такси. Но она ни за что не соглашалась его взять, пока мне не удалось убедить ее, что это за счет фирмы. Когда я, уже выпустив ее и заперев на цепочку дверь, обернулся, то заметил в прихожей Вульфа, открывавшего дверь своего лифта. «Ответы вы положили в сейф», — констатировал он. «Да, сэр, во внутреннее отделение. Я уже говорил вам по телефону, что там были Бафф, О'Гарро и Толбот Хири, но не успел сообщить, что он подвез меня на такси и воспользовался этим, чтобы предложить мне $20 за возможность немедленно с вами увидеться. Я сказал ему...» «Дословно, пожалуйста». Я пересказал наш разговор дословно, что было сущей ерундой по сравнению с тем, что мне еще предстояло. Ведь он попросит меня дословно пересказать ему всю послеполуденную беседу с 5 или 6 людьми и не успокоится, пока этого не получит. В конце я добавил, в качестве примечания хочу заметить, что Хири нипочем не выбить из меня мозги, если, конечно, он не найдет кого-нибудь, кто бы меня поддержал. Кстати, не пора ли выжать из этого фрукта немного сока? «Нет», — ответил он, — «с Хири можно подождать». Вошел в лифт и закрыл за собой дверь, а я вернулся в кабинет. Меня ждали кое-какие мелкие повседневные делишки, к тому же надо было еще отпечатать беседы с миссис Фрейзи и миссис Уиллок. Хотя, честно говоря, у меня не сложилось впечатление, что в них содержатся какие-нибудь факты исторического значения. Я ясно понимал, что Вульф только еще готовит удочки и для начала баламутит воду, надеясь поднять со дна рыбку покрупней. В прошлом этот ход не раз уже приводил к потрясающим результатам. Но на сей раз, прикинул я, наш гений может и оскандалиться, ведь их было 5. И вся эта процедура потребует уйму времени, а именно его-то у нас и не хватает. Все надо было закончить не позднее полуночи 20 апреля. Я уже наполовину закончил с записью беседы с мисс Фрейзи, когда меня прервал телефонный звонок. Когда я сказал «контора Нира Вульфа, у телефона Арчи Гудвин», мужской голос ответил: «Мне нужно поговорить с мистером Вульфом. Это Патрик О'Гарро». Они явно нарушали все каноны. По правилам ему полагалось дать соответствующее распоряжение своей секретарше. Та бы связалась со мной и потратила бы 5 минут, пытаясь уломать меня позвать к телефону Вульфа. Единственное разумное объяснение с моей точки зрения было в том, что это дело приняло для них настолько серьезный оборот, что они пытаются скрыть даже от персонала, что обратились к услугам Ниро Вульфа. «Он сейчас занят», — ответил я. «И если оторву его ради телефонного разговора, то из этого ничего хорошего не получится. Если хотите, я могу сыграть роль передаточного механизма». «Я хотел спросить у него, есть ли какие-нибудь результаты». «Если и есть, то только у него в голове. Он же сказал вам, что будет докладывать о результатах сегодня поздно вечером. Он уже встретился с мисс Фрейзи и миссис Уиллок. Как там насчет остальных? Да-да, я как раз поэтому и звоню. Сьюзен Тэшер будет у вас в 6, Гарольд Роллинс в 7, а Янгер прийти не сможет. Он сейчас лежит в постели в гостинице, у него что-то с сердцем. Они отправили его на скорой помощи прямо из районной прокуратуры. В больницу он не захотел. Его смотрел мой врач, сказал, что ничего серьезного, но он полежит до завтра, пока его снова не посмотрит врач. Я пообещал передать все Вульфу и спросил, в каком номере остановился Янгер. Повесив трубку, я взял внутренний телефон и набрал номер оранжереи. Через минуту послышался голос Вульфа. «Ну, что еще?» «Только что звонил Угарро. Одна придет в 6, другой в 7, а у Филиппа Янгера прямо в кабинете у следователя начались перебои с сердцем, так что он сейчас в гостинице лежит в постели. Не посидеть ли мне у его изголовья?» «К 6 часам вы должны быть здесь». Я пообещал вернуться к этому времени, и связь прекратилась. Прежде чем уйти, мне предстояло решить для себя небольшую проблему. Дело в том, что вот уже много лет, как я после одного пикантного инцидента дал себе слово никогда не ходить без оружия ни на какие экскурсии, связанные с расследованием дел об убийствах. Строго говоря, если следовать букве нашего соглашения, это не было расследованием убийства. Наша работа состояла в том, чтобы найти вора. В конце концов, я решил не быть буквоедом, вынул из своего ящика кобуру, надел ее, взял свой Марли 32, зарядил его и сунул в кобуру. Потом вышел в прихожую и крикнул фрицу, чтобы он закрыл за мной на цепочку двери.